Контрастная ситуация – брак. Я все еще люблю свою жену, но от наших прежних отношений уже почти ничего не осталось. Когда мы только поженились, я с нетерпением ждал вечера, чтобы поскорее увидеть ее. А теперь, если быть до конца честным, я не очень-то спешу домой. Она слишком много жалуется, даже по самым незначительным поводам. Порой мне кажется, во всем, что идет не так, как ей бы хотелось, она обвиняет меня одного. Я не хочу, чтобы мы расстались, но и жить вместе нам теперь тяжело. Возникшее желание или желание? Я хочу с радостью возвращаться домой. Хочу получать удовольствие от общения с женой. Хочу любить ее по-прежнему. Хочу, чтобы и моя жена тоже любила меня. Я хочу, чтобы она была счастлива. Признаки вибрационного дисбаланса. Я подавлен, я чувствую себя виноватым, я раздражаюсь. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Я вспоминаю тот день, когда мы впервые увидели друг друга. Моя жена изо всех сил старается, чтобы у нас дома все было в порядке. Быт в доме должен быть хорошо налажен. Для моей жены это очень важно. Моя жена – настоящая хранительница домашнего очага. Она много работает, но при этом еще успевает заниматься домашним хозяйством. Моя жена – удивительная женщина. Результат – вибрационная относительность улучшена.